Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 апреля 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей Окунев. У нас прямой эфир. Вещаем мы из России пока. Да, пока из России. Это радостно. Вот. До новой исторической эпохи осталось 213 дней. Так что я не сказал еще. Значит, вот нужно будет, наверное, почитать письма нам, а то мы давно не читали. Так. Так, ну вот нам люди пишут, и вот конкретно это письмо, и оно не единственное, мне тоже писали по этому же поводу. Здравствуйте, дядя Слава. Сегодня по сети железных дорог РФ прислали телеграмму «Смотрите фотографию». Покажите ее в эфире и проанализируйте подчеркнутые места в телеграмме. Почему? Ну, в общем, я поясню. У нас телеграмма это не прошла, потому что, ну, не смогла программа ее загрузить, эту фотографию, но ее все наверняка видели. Это распечатка якобы о том, что ФСБ предупреждает, что в России 18 террористов, перечень городов, в которых могут быть теракты. Эту фотографию я вижу уже, наверное, лет 5. Она по сети ходит, причем абсолютно одинакового содержания, одна и та же фотография под одним и тем же ракурсом на одном и том же столе, поэтому абсолютно авторитетно могу сказать, что это фейк, который запускают каждый год, когда происходят какие-либо теракты, там всегда пишут одно и то же количество 18 террористов, и я уж что-то мне подсказываю, думаю, что ФСБ не стал бы рассылать населению инструкцию, что у нас 18 террористов в России, типа будьте осторожны. Значит, вот пишет вопрос Мальцев. Приглашаем вас и всю вашу армию из 5 человек на митинг против терроризма. Посмотрите, как народ в едином порыве поддерживает нашего великого президента. Ощутите настоящий вкус свободы. Значит, мы разговаривали по поводу этого митинга. Нужно сказать, что митинги, петинги, да, они пройдут по многим городам. Причем по закону должны за 15 и за 10 дней подаваться. Через, то есть да. Максимально за 15, минимально за 10 дней. То есть, ну, либо подали до теракта, что вполне я допускаю. У нас же поминали как-то жертв теракта до того, до как теракта, люди да. погибли. В Госдуме причем поминали. Поэтому я вполне допускаю, что и здесь подали все в срок. Так вот, я думаю, что некоторые из нас придут. Мы не будем призывать приходить на эти митинги, но если кто-то придет на митинг с плакатом про, например, Рязанский сад, но имеется в виду гексоген, с которым в Рязани проводили учения, если вы помните, и многие другие вещи. И ну, это будет хорошо, я думаю, это очень здорово. Мы сегодня была передача «Радио Свобода». Я там принимал участие. Хотелось бы, конечно, больше времени иметь. Там как раз про терроризм. И все высказывали версии, что там случилось. Ну, я тоже высказал версию. Свою, от которой я не откажусь. Поэтому прошу вас, посмотрите. Может быть, мы уже говорили об этом, и не так это будет интересно, но это накачает там, просмотры «Радио Свободы», и они будут почаще приглашать меня, и я почаще буду говорить то, о чем мы с вами здесь говорим. То есть, таким образом, я думаю, будет очень все правильно. Потом... Значит, что? Про единый порыв там да. в объединении вокруг нашего национального лидера. Мы сегодня об этом будем там еще говорить. Извини, там Федоров, со мной был Рыжков и Федоров. Это было просто феерично. Мы с Рыжковым просто, вот, мы, может быть, даже как-то там какие-то, ну я не знаю, там пикировки бы устроили. Ну, тут был Федор. Мы просто растерялись. Я, честно, я никогда его особо не слушал. Так какие-то фразы только. Ну, это клинический товарищ, представляете. Прям клинический, настоящий. Может, конечно, он прикидывается, такой хороший актер. Но, Оскар. Актер, у да, которого нет Оскара. Но ощущение было, что он по бумажке. Вот одно и то же. Так как пластинка заезженная. Да, но я говорю про единый порыв там вокруг национального лидера. Сегодня мы будем об этом говорить, о том, как по 400 рублей да, платят, уже предлагают участникам в общем-то, митингов по всей России за участие в них антитеррористических. Так что 400 рублей, да, у нас вокруг национального лидера сплотятся. Я думаю, за 400 рублей на митинг и ГИЛ придут. Но Путина никто любить бесплатно уже не хочет. Будет, весь мир не любит его бесплатно. Понимаешь, даже окружение уже бесплатно не хочет его любить. То есть, если там в Ротенберге, когда ездили на странные шестерки до конца 90-х, любили Путина бесплатно, ну потому что реально, то потом, когда он стал президентом, они теперь любят его за большие деньги. Так что... Вот. Да, вот пишут нам о том, что региональные СМИ активно поддерживают наши прогулки. Вот, в частности, Хабаровский экспресс выходит как в электронном виде, так и в печатном. Это старейшая независимая газета в крае, имеющая свою аудиторию, написала о прогулке свободных людей в Хабаровске 2 апреля. Большое вам спасибо. Вот еще. Здравствуйте, Вячеслав. Хочу сообщить вам о незаконном задержании нашего соратника Евгения Владенкова. Да? Владенкова. Владенкова, да. Присылают нам видео, обязательно нужно посмотреть. В этом видео снят момент, когда мы в самом начале предупреждали представителей полиции о незаконных задержаниях. После этого они нарушили данное обещание и провели серию незаконных задержаний участников митинга. У меня вопрос к вам, Вячеслав. Вы говорили о том, что будете содействовать задержанным соратникам и оказывать посильную помощь, в том числе и материальную. Так вот, нашему соратнику Евгению задержанному на этом видео требуется финансовая поддержка для оплаты услуг адвоката. Мы просим вас, Вячеслав, объявить об этом в прямом эфире и показать номер карты Сбербанка его мамы Натальи Ильиничны. Карта, вот здесь есть номер. Да, читай. Так, номер, значит, зачитываю. 42-76-88-01-15-39-28-25. Ну, надо куда-то вот выложить. Давайте его выложить. Да, давайте. Я его скопирую. Так. Угу. Копирую. Видишь, как я научился? Куда? Сюда? Да. Не-не-не-не-не-не-не. Сюда. Вот сюда. Чуть выше. Да. Ага. Очень хорошо. Угу. Ставить. И куда? Сюда? Да. Вот он появился в чате, друзья, поэтому скопируйте, пожалуйста, в чате и продублируйте еще раз, чтобы он во время эфира висел, этот номер этой карты. Да, продублируйте, пожалуйста. Очень важно, чтобы мы помогали друг другу. Так, вот. Интервью... Вячеслав, дайте интервью ABC, индосы не должны нас бояться. Так никто из них особо сильно не просит интервью, надо сказать. Поэтому большая просьба нашим товарищам, которые живут за рубежом, и всем, то есть кто может общаться по-английски, по-китайски, по-немецки, пишите там в местных интернетах о том, что, в общем-то, что нужно у Мальцева брать интервью, если они хотят что-то узнать реальное. Вот это очень важно. Чтобы мы двигали сейчас одну волну. О, Мальцев умеет чатиться. Ну, видите, к 53 годам много чему научишься. Хотя звучит как-то неприлично. Да. В США недалеко от Вашингтона разбился военный истребитель F-16. Ну, в общем, пилот катапультировался. Я сразу же подумал, как когда прочитал, что это в Мэриленде произошло, что это знаменитая база Эндрюс, которая во всех фильмах про инопланетян показывают. Так что, ну, надеюсь, что... что без участия это прошло инопланетян. Да. А это действительно недалеко от Эндрюс? Ну да, ну и это да, это Эндрюс база, и он упал ровно в том месте, я так понимаю, в котором грохнулся в фильме «День независимости», да, «День независимости» самолет. То есть где-то там он и может, фильм просто снимает? Ну, может быть, не знаю. Четверо причастных к убийству астраханских полицейских объявлены в международный розыск. Да, международный розыск, плюс 1 000 000 рублей. Только не сказали, за каждого или за всех оптом платят, как там, непонятно. И вот странная совершенно ситуация. Я так понимаю, там целую кучу народ повязали. 8 человек, да? Да. Вот. Еще 4 ловят. Вот представь себе, полицейские приезжают на ДТП, а там как минимум 12 человек находится. Не показалось, ты думаешь, им странным? Что такое происходит? 12 человек, они там... Не, ну я понимаю, что можно и в одну машину там, и в другую по 6 посадить, но они не задали вопрос-то, а что эти по 6 человек в машине ездите? Ну, я бы удивился, если честно. То есть, они бы сказали, как в том анекдоте, ё-моё, мы 7-го потеряли, да? Вот мне что-то это все очень странно кажется. Да, видео я посмотрел, да, реально застрелили 2 полицейских, но вот все остальное уже абсолютно не вяжется. Ну, как обычно у нас. Путин заявил, что для эффективной борьбы с терроризмом нужна координация работы спецслужб, ну, естественно. Ну, как же. Вот представляешь, для эффективной борьбы с терроризмом не надо прекращать войну. Не надо согласия межнациональные, не надо нормальный уровень жизни поднимать людей. То есть не надо делать ни одной той вещи, о которой его учили, когда он проходил предмет криминологии. Но нужно самое меньшее, то, что влияет на преступность. Это координация работы спецслужб. Я как криминолог говорю, вот во всем этом, так сказать, многообразии это минимум. Вот если будет координированная работа спецслужб и некоординированная. Разница может быть в 0,1%. Даже не процент, поверьте. А вот если уровень жизни увеличить, то разница будет сразу же процентов в 75. А то и больше, представляете, кратно. Ну и так далее. То есть, если что-то вы делаете нормально, если координировать работу транспортных систем, то это будет гораздо выше, чем координация работы спецслужб. Логично. Представляешь, это вот безумие. То, что вот он говорит, он выносит, я не знаю откуда, может быть, там из своей школы КГБ, но я думаю, что там как-то, в общем, не все дураками были. Нет, ну и вы же понимаете, что он говорит о чем? О том, что для эффективной борьбы с терроризмом нужно работать. Да. Ну, потому что координация спецслужб, она сама по себе очевидна. Он говорит о том, что для эффективной борьбы с терроризмом нужно задушить нас с тобой. Да, потому что координация работы спецслужб — это то, что будет направлено против нас, а не против террористов. Это 100%. Он вообще не говорит о терроризме. Он говорит о нас с тобой. И вот на Первом канале царь работает. Что там про Лохина? Люди вот пишут, что нужно сломать систему, пойти на митинг за 400 рублей и эти деньги отправить нашим сторонникам, а на митинге требовать свободу Навальному, поддержки дальнобойщиков и так далее. Да, не, ну каждый, тут мы приняли решение, что каждый должен сам принять решение, идти туда или не идти. Но если идти, то, конечно, с плакатами. Там, я допускаю, что будет Вентилово, но как они будут там дифференцировать, это разрешенный митинг, человек пришел там. Причем нужно же плакаты, в общем-то, можно какие-то завуалированные делать. Конечно, они могут, единственное, это по причине того, что они экстремистские, но они должны быть признаны экстремистскими. Да. То есть они не могут, даже если я напишу там «ФСБ взрывает Россию», это не запрещенный лозунг, его нет в списке запрещенных. Поэтому это разрешенное мероприятие, они имеют право меня попросить удалиться, организаторы могут подойти и сказать: вы там нам не нравитесь, удалитесь с нашего мероприятия. Вячеслав, напомните про Альберта Гурджияна. Напоминаю, вы нам позвоните на телефон, расскажите, что происходит. Рома, свяжись, наверное, со мной, тогда расскажи, что там, потому что действительно у нас как-то про человека, ну, не забыли, конечно, там работа выполняется и все, но надо постоянно говорить и давить нужно. И гнать эту волну. И к слову о волне, я так понимаю, что у нас сегодня прямая линия, так ее условно назовем, с Расторгуевым Сашей Александровичем. Да, да, что с Лохина? Лохина работает, все нормально. Сейчас вот мы скажем, конечно, про взрывы, вот эти взрыв в Санкт-Петербурге. И здесь хотелось бы, конечно, связаться с Расторгуевым. Сейчас я ему наберу прям при вас. И он нам расскажет интересные вещи. Так, ты тогда на громкую ставь. И давай, держи тогда. Да, вот так вот хорошо. Вполне. Саш, ты тогда мне, в общем, ты в эфире, расскажи, что ты хотел рассказать. Где микрофон? Да. Все, говори, ты в эфире. Да. Добрый вечер, уважаемые соратники, вот, уважаемые хунта. Вот, мы тут живем в Питере, вот, и видим, как бы, само то, что у нас это происходит на наших глазах. Вот. Я, конечно, не специалист по расследованиям там, так вот, но как дилетант я могу высказать именно свою версию, что было в Питере. Ну, естественно, увы, деньги кончились. Заткнуть дыры по дальнобойщикам, по молодежи, которая борется с коррупцией, естественно, не хватает. Поэтому нужно делать или войнушку, или какие-нибудь мероприятия типа терактов. Я, конечно, это не утверждаю, но я просто вижу, как это все идет. Вот. В день теракта Путин полетел со своей многотысячной охраной. Вот. И ему, естественно, помогали наши питерские спецслужбы. Вот. В это время, когда он выступал на съезде ОНФ, произошел теракт. И все сразу дружно заявили, что произошло два взрыва. Два взрыва. Хотя случился один. Они, видимо, были готовы, что на другой станции тоже будет взрыв. Но он что-то не взорвался. Не взорвался, да. Вот. Дальше. Один взрыв. Он произошел на станции Технологический институт. Вот институт — это основное базовое слово. На этой станции выход на многие университеты наши питерские. Это ответочка студентам, ты имеешь в виду? Ответочка студентам, да. То, что они вышли тогда, видимо, 26.03. Возможно, ответочка. Вот. То, что на Невский проспект и Дворцовую площадь вышли студенты, 20-тысячная толпа, когда они кричали: Путину вор, Путин лыжа Магадан, Медведева в отставку. Вот. Эта версия, она вполне подходит. Дальше, идем дальше. Я сегодня, в общем-то, разговаривал с работниками метрополитена питерского. Вот. Ну, они, конечно, естественно, в именно приватной беседе, в общем-то, мне рассказали, что во время взрыва, значит, после взрыва, значит, их руководство сразу же всех собрали и отправили на станцию метро технологический институт. Вот они начали мыть, чистить все это хозяйство. Вот. Дальше. Потом были выбраны добровольцы, которые были направлены в туннель расчищать место взрыва. То, что они там увидели, это просто не поддается никаким, значит, воспоминаниям. Человеческое мясо, если так уже будем говорить, оно было просто размазано по стенкам тоннеля. И там было непонятно, сколько людей вот так именно, ну, они погибли. Вот я думаю, что вот эти 14 человек, о которых они заявляют, я думаю, наверняка намного больше. Вот, как бы некоторые женщины, вот увидев это, они просто падали в обморок. Вот. Дальше, машинисты локомотивов, они же тоже общаются между собой. Вот. И они предполагают, что взрывчатка была заложена еще в депо перед отправкой поезда. Ни о каких-то мальчиках, ни о каких-то казаках и, там, или киргизах вообще не было. И это взрывное устройство, по всей вероятности, находилось спрятанными под панелями. Естественно, его никто видеть не мог. Вот. Поэтому нашли мальчика, который имеет нерусскую фамилию, нерусское имя. Он погиб. Вот. И, конечно, можно значит, уже говорить, что именно он, что, значит, он был участником, потому что он этого не скажет. И кстати, вот по Евгению, по Ильязу Никитину, фотография которого именно появилась тогда, помните его? Да, в этой самой, значит, в одежде был Муджахеда. Вот если бы он не пришел в полицию, для него это было бы смерть. Его бы убили и сказали, что это, значит, участник-террорист. Вот это просто его чудо, что его это спасло, что он пришел в полицию и говорит, это не я. И все тогда, как бы, мол, они уже не могли его убить. А так это был первый, значит, мол, исполнитель бы, был бы. Вот. Поэтому мы думаем, что вот это все, мол, идет не зря. Дальше. Значит, парень оказался, естественно, в общем-то, не там, где он мог быть. Вот. Дальше. Вот вы обратите внимание. Машинист. Вот его сейчас наградили, значит, дали там какой-то орден там или медаль, что он вывез поезд. Но во время взрыва многих людей просто выбросило взрывной волной наружу. И он ехал по людям, которые в это время вполне могли быть живы. Почему он не остановил поезд? Почему не выключил, значит, электричество? Потому что там как бы там пожара, в принципе, не было, по большому счету. И вот этих людей, вот, мол, они просто переварили вот в мясо. Вот этих людей, которые вполне могли еще быть живы. Вот. И, значит, дальше что? Дальше, значит, мол, и итог этого теракта мы сегодня увидели в Госдуме. Госдума нам говорит, что запрет на протестные митинги и шествия. Вот итог этого теракта. Чего хотел от этого наш уважаемый ВВП. Поэтому сейчас была попытка разыграть, значит, вероятность рязанского сахара, как это было в конце 99-го года, когда их взяли за одно место, когда, мол, они сделали, мол, закладку этого гексогена под дом. Вот, милиция их накрыла. Значит, они представили ФСБшные документы, вот, а потом в Госдуме они сказали, что это были учения. Вот. Еще сейчас наш появилась в интернете фотография, вот я, в общем-то, именно переслал, что вот какая-то женщина, врач, которая присутствовала, значит, при разборе на технологическом институте, вот, значит, когда вытаскивали, мол, из вагонов раненых. Вот. Она там нарисовалась. Вот. Некоторые пользователи, видимо, ее погуглили. И оказалось, что эта же девушка, эта же врач была на мосту Немцова, когда он уже лежал убитый, она его осматривала. Но это что? Я думаю, что это не все так просто. Потому что, по всей вероятности, здесь не так все просто. Вот. Как они все парятся, даже... Или просто их... Видимо, в наших силовых структурах все-таки есть люди, которые понимают, что так делать нельзя, и вот они вот это вот, все эти нестыковки, вот они вылазят. Вот. И я думаю, скоро мы узнаем, что все это было сделано все-таки не ИГИЛом, запрещенным в Российской Федерации, а теми людьми, которые сейчас хотят вытащить Вову на выборы, чтобы подняться рейтинг, как-то сплотить народ, который, ну, уже все, уже он понимает, что Алекс в угол всех. Спасибо, Саш. Спасибо. Ты молодец, все слышно нормально было? Да, да, да. Ага, да. Ну, давай, пока, до связи. Всем привет, ребята. Так что, вот, Саша выступил, рассказал нам. Да, да, я вот хотел обратить внимание, действительно, вот люди тут уже некоторые, да, скептики пишут, что это там все фантазии, можно найти теорию заговора в чем угодно, но вот и вчера мы не обратили на это внимание, я не обратил, хотя я изначально об этом читал, что действительно везде первая информация прошла по двум взрывам. Да, везде. Везде было два взрыва. И мы сказали про два взрыва. И даже видео двух взрывов есть. В интернете видео двух взрывов, вот в чем дело, с камер. Поэтому это очень интересно, да. Так что вот такой информационный мир. Да, ну сразу же мы вспоминаем и кольцо на пальце на оторванном, mm-hmm. да, помнишь, там чеку вырвал и палец с чекой в Волгограде, что, в общем-то, совершенно быть не может, и пистолет, который поставлен на предохранитель, и многое другое. И вот спрашивают, с чем идти на митинги. Лучше всего на митинги идти с белым флагом, на котором красная галка стоит, и все, вообще никто не докопается. Человек вышел с флагом на митинг, да, антитеррористический. Чем больше таких флагов, сделать очень просто. Белый и красный, и все. Или уж крайний случай, если вообще нет ничего, это может быть листочек, на котором красная галочка, и все. И тоже белый листочек. Можно листочек, на котором знак вопроса, как мы говорили. Да. Вопрос, представьте себе, пришли со знаком вопроса. И все молчат, ничего не говорят на митинг к этим людям. Это очень хорошо. Я думаю, что надо агитировать, чтобы так и было. Чтобы пришли со знаком вопроса. Пожалуйста, Мальцев, прекрати нести чушь, Бондарец. Слышь, пожалуйста, Бондарец, отключи меня, и все, и я прекращу нести чушь. Это самый... Его кто-то заставляет, держит, слушает. Прекрасные Мальцев. Моменты жизни. Представляешь, ты вот можешь выключить. Я вот Путина не могу выключить, поэтому приходится тут революцию делать. Да? А вот если бы я мог его выключить, я бы раз одним нажатием и выключил. А ты меня можешь выключить. Я бы все выключу, и все. Пока есть такая возможность. Да. Вот... СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника. Да, вот тут странно, конечно, все-таки это смертник, которого порвало там тоже на части. И если это взрыв произошел, ну, если он, предположим, был смертником, а не случайным человеком, то как можно объяснить такой факт? Вот странно очень, что как в питерском метро, так и в московском метро во время аварии не было... гастарбайтеров. В московском метро погибло огромное количество людей. Гастарбайтера там нет ни одного. Все граждане России. Ты обратил внимание на это? Да. То есть, вот вы заходите в московское метро, сколько вы видите гастарбайтеров? Ну, море, да? И вдруг вот происходит авария, или там взрыв, и нет их. Почему? Как? Они как птицы разлетелись? Или они все-таки там были, но просто их спокойно утилизировали, и все. Без всяких проблем. Почему? Потому что, ну, мы знаем, что, кстати, по московскому метро масса людей в тот день пропала без вести москвичей. Не только гастарбайтеров. То есть, совершенно цифры не вяжутся. Так что и здесь, я думаю, вот этот рассказ про большее количество погибших, он не даром, что называется. Так, что-то у меня подвис этот. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Раз. О, не подвис. О, все. Отвис. Так. И вот задержаны вербовщики в ряды ИГИЛ и Ан-Нусры. И вот очень это звучит интересно. Представляешь, вот так, где же я прям прочитал, мне захотелось. Все задержанные приехали в Россию на заработки. Представляешь, какая бедная организация ИГИЛ. Да, то есть приехали... вербовать кого-то, оказывается, надо еще и на заработки. То есть надо заработать, а потом вербовать. Представляешь, какая чушь. То есть ИГИЛ, который там какие-то миллиарды зарабатывает на нефти, на том, на сём. Вот. И тут он, тут Саша что-то звонит еще. Алло. Да. Да. Да. Ну. Ну я в эфире, Саш. Да это понятно, хорошо, давай. Да, да, хорошо. Нет, Саша говорит, что там есть предсказатель, который это предсказал, кстати, реально предсказал. Да, он говорит, что что-то готовится еще. Не надо быть никаким предсказателем, и чтобы понять, что сейчас очень много вещей, которые будут делаться, в том числе и теракты, и всякая прочая ерунда, для того, чтобы Путин понял вот на сегодняшний день, что его не 80% поддерживают. Но если он не понял, то другие поняли. И поэтому они все-таки страшно далеки от народа, и когда поняли, что с ними будет, они теперь будут вытворять все, что угодно. Вот просят напомнить, что 8 числа метро 1905 года, во сколько? 14.00 да, митинг. 14.00 8 числа метро 1905 года. Всем надо обязательно принять участие по максимуму. Приходите. Пишет, правда, что Мальцев националист. Но это и правда, и неправда. Я говорю, нас называют национал-демократами. Конечно, мы не национал-демократы, мы национал-анархисты. И приставка «национал» звучит только почему? Потому что мы понимаем, что полной анархии быть не может. Ну, пока. Пока существует государство. То есть, пока есть государство, которое нас давит, мы не можем, так сказать, жить без государственной власти. Да? А государство существует, пока существуют другие государства. И поэтому, в общем-то, вот как бы принцип национал-анархии – это миминизировать государство на данной конкретной территории. Мы не можем миминизировать по всему миру. Мы можем только, вот, так сказать, свое национальное государство сделать очень маленьким. Не по размеру границ, как это там работают на Госдеп, а по воздействию на нас, по общению с нами. То есть счастье мы считаем минимальное общение с государством. То есть если ты не общаешься с государством, ты абсолютно счастлив. Вот парадоксальная ситуация. Поэтому ну, нас почему-то называют национал-демократами. Ну пусть так называют, какая разница. На самом деле это национал-анархия такая. В общем-то. Вячеслав, что делаем только конкретно? Как что делаем? Мы сказали, выходим на вот эти мероприятия там, со своими плакатами, с флагами, со своими. 8 числа в Москве устраиваем митинг этот массовый. Надо всем туда прийти в 14 часов на метро 1905 года. По другим городам устраиваем прогулки в воскресенье. Подаем заявления на митинги, на пикеты, на все. Вал этих заявлений. Продолжаем. Ну и, конечно, 1 мая выходим. Праздник солидарности трудящихся всего мира. Выходим все вместе. И вот сказали 9 мая выходить. Мысль не понравилась. Но почему? И в 9 мая можно со своими флагами выйти, со знаками вопроса. 9 мая тоже можно выйти со знаком вопроса, с флагами. Так. Так, что я еще не сказал. Захарова вот возмутилась публикация Вашингтон-Пост о теракте в Санкт-Петербурге. Вашингтон-Пост написали о том, что скорбят меньше, чем после теракта в Лондоне. И это ее возмутило, да, вообще ужас, конечно. А вот здесь много скорбят по поводу убитых детей в Сирии. Угу. Вот она, Захарова, скорбит по поводу убитых детей в Сирии. Путин наградил орден главу транспортного департамента Москвы, и недаром. То есть вот транспортный департамент, мы знаем, все время технику выставляет, перекрывает и так далее. То есть всякую вот эту вот свои сейлки-вилки, то есть уборочные машины, и там та уборочная машина, кстати, таким странным образом на месте убийства Немцова проехала, да. И вообще эти уборочные машины какие-то весьма странные, они всегда появляются для того, чтобы оцепление создать. Я хочу сказать, что не надо бояться этих уборочных машин. Нужно всем, кто думает так же, как мы, иметь в виду, что это наши машины. Когда все случится, эти машины будут нам в помощь. Имейте это в виду. Во-первых, потому что они управляются ну, такими же, как мы, работягами и простыми людьми. Во-вторых, даже если там сидит мент, он, как правило, на 50% так же думает, как мы, если его внутрь посадили. А если он думает по-другому, то его можно высадить очень легко. И машина может ехать и в общем-то, выполнять наши требования, а не требования департамента Москвы. Минобороны представили свое объяснение химатакам в сирийском Идлибе. Да, представляешь, оказывается, химатака получилась от того, что там склад был химического оружия, нервно-паралитического газа у ИГИЛ. А разбомбили его самолеты Башара Асада, и в результате, значит, вот эти люди там все и дети погибли. Причем, надо показать фотографию, вот такая фотография, чтобы было понятно, да? И там много таких. То есть очень, эти рассказывают, что это все постановочно. Ну, я думаю, что их спросят там в аду, когда они туда попадут. Как там говорил этот Чуркин-то, что детей сирийских посыпают пылью, чтобы скомпрометировать Россию? Ну, я думаю, сейчас Чуркин посыпают там пылью, не только пылью. Поэтому каждому надо задуматься. Ну, не всех такая судьба, как Чуркина, ждет. Кто-то до этого еще отправится за такие выкрутасы там куда-то далеко на пляже, а может быть еще дальше, а может быть... Но что с ней на Елисейские поля, это я и в прямом, и в переносном смысле. Да? Так вот, так вот объясняет Минобороны, случайно, это ошибились. Да? Помнишь, говорит, да это я ошибился, помнишь, три товарища. Такая вот ошибка, не ошибайтесь. Минобороны опровергла информацию об ударе ВКС еще раз. И Хан Шейхун, вот это местечко, которое... А ты вчера не смог название произнести, а теперь это название врежется в память как Сонгми, как Хатынь, угу. И будет связано с российской агрессией. Представляешь? То есть Сонгми, там американцы чудили, Хатынь, там немцы чудили, Хихан, Шейхун, там. В общем, все понятно. Страшно как-то даже вот чувствовать свою некую причастность ко всей этой фигне, да? Причем нет никакой гарантии, что это были самолеты Башара Асада. Ну вот, не, я понимаю, что российские самолеты не стали бомбить химическим оружием, безусловно. И я даже допускаю, что вот это совершенно чудовищную вещь, что разбомбили склад там химического оружия ИГИЛа и так далее. Но если бы самолет не бомбили, то, наверное, дети бы эти не погибли. Есть понятие причинно-следственной связи. Поэтому... Вот МИД РФ назвал постановочным в виде последствий химатак в Идлибе. Я думаю, им так легче. Представляешь, так вот они. Как вот можно проснуться утром и сожрать что-то на завтрак, увидев такую фотографию. Ну, понятно, нужно сказать, да это все постановочно. Там ИГИЛ все это поставили. Да, вот Совет Безопасности ООН так не думает. И туда внесли проект резолюции по применению химоружия в Идлибе. И будет это, в общем-то... Серьезное разбирательство, я думаю, будет. Хотя мир уже привык и не к таким вещам. Особенно со стороны ВОЛа. Да, и вот Эрдоган тоже опять отличился, как обычно. Назвал цели новой военной операции Турции в Сирии. Только мы говорили, я говорил, помню, что это безумие, как, с какой стати он выводит. То есть ни одна задача не выполнена, но он выводит. Ну, оказывается, вот на словах он вывел и тут же зашел. Решил, что ничего не надо. На словах он Лев Толстой. Да. А на деле всем понятно. В Пакистане смертник совершил теракт, 6 человек погибли. Ну, это уже классика такая. Ты знаешь, когда мы читаем про Пакистан, то как-то это... Ну, смертник, Пакистан, все плохо, да. Причем Пакистан страна, которая имеет колоссальную перспективу. Перспективу, конечно. Да, просто колоссальную перспективу и в техническом плане. И, в общем-то, люди там все умные. Живут. Ну, может быть, не все, но многие. И вот то, что там, конечно, происходит, это безумие. Ну, и Пакистан же не был, я имею в виду, исторически не был вот этим местом такой перманентной войны, да? То есть, наверное, все-таки можно вспомнить еще не так давно, когда в Пакистане не было такого беспредела, который творится ну, сейчас. Ну, это было тогда, когда Индия и Пакистан были единым целым. Так что, с точки зрения колониальной эпохи, да, то есть, да, очень хорошо. Видишь, вот нам говорят, вот вы устраиваете рок-н-ролл, да? И там вот может ведь быть хуже. Вот представляешь, Ганди бы сказали, вот ты сейчас там англичан прогоняешь, а ведь как плохо станет тут в Пакистане. Лучше, чтобы вас англичане палками всех молотили там до упора. Да? Наверное, нет, наверное, все-таки нужно двигаться вперед. Южная Корея сообщила об очередном пуске баллистической ракеты КНДР. 5 число пускают салюты. Да. А, кстати, 5 числа и тогда пустил. Помнишь, мы же прикалывались уже по все этому. Все нормально. Не ждет, а готовится. Япония протест выразила, но это обязательное условие. Китай стал крупнейшим импортером нефти из США. обрати внимание, не из России, из США. И мы об этом тоже говорили, что так именно и будет, что Китаю нафиг не нужно будет покупать нефть из России. А вот Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы. Ты понимаешь, что это значит? Китай покупает нефть в США, а Саудовская Аравия халявную нефть стала поставлять в Европу. Причем не в Европе, есть еще и румыны, и норвежцы, которые там валят свое все. И еще масса платформ стоит в море, которые качают нефть. Угу. То есть в Европе есть еще и своя нефть, а тут еще Саудовская Аравия такая молодец. Ну и плюс Европа семимильными шагами идет к вообще сокращению. Вячеслав Мальцев, сколько вам денег надо? Смотри, для чего? Если для того, чтобы устроить как бы то, что мы устраиваем, ну, какие-то нужны финансы. Мы просчитывали давно, это была гигантская сумма, сейчас уже такая сумма не нужна. Почему? Потому что время работает, Вова работает на нас. Если для себя лично, мне ничего не надо, я вполне как бы сыт, одет, обут, у меня семья тоже нормально себя чувствует. Если для того, чтобы канал сделать, как-то расширить, ну да, там какие-то серьезные вложения, но нас, в общем-то, канал и так устраивает, да. То есть вот то, не бедствует. Да, то, что вот вы нам присылаете, вполне хватает для того, чтобы двигаться вперед. Это может быть по меркам там каких-то, я не знаю, это крохи, да. Ну, нам вполне хватает. Так что я не знаю, у меня нет ответа. Я же не Шура Балаганов, который скажет, что для полного счастья мне надо там 5600, сколько, какая сумма, погуглите, нужна была Шуре Балагану, Остапу Бендеру миллион нужен был. А мне не нужен ни 5000, ни миллион, мне, в общем-то, нужно столько, сколько необходимо для вот непосредственной работы. Вячеслав Мальцев, 5 лет диктатура, закрытие границ будет. Да, к сожалению, мы можем констатировать, что закроем границы на 40 дней, не более. 40 дней, но 40 дней я у вас у всех попрошу, потому что, ну, вы же понимаете, что все эти тараканы рванут, и часть их убежит, они убегут еще накануне, но еще увидят. Они уже бегут. Да, они уже бегут, да, поэтому, чтобы их всех как бы тут блокировать, нужно будет дней 40, но через 40 дней клятвенно обещаю, что границы мы откроем. Причем, ну, реально откроем, не так, как сейчас, там, какие-то там должники, там, какие должники, о чем речь. Хочешь ехать, езжай куда хочешь сюда ехать, езжай к нам. Отменим так же, как Лукашенко, визовый режим. Абсолютно. Это нормально. В России жизнь не сахар, а гексоген. Хороший. Вот. Кому как? Кому война, кому мать родна? Вот, например, СМИ рассказали о бизнес-джете Кадырова за 80 миллионов. Самолетик за 80 миллионов долларов. Причем, то ли он нашу передачу смотрит. И помнишь, мне все писали, какой вы бы взяли там себе самолет, какой вы считаете самым надежным. Я тогда еще сказал, что взял бы себе не самый надежный самолет, но вот, а чтобы так людям посоветовать, то, конечно, 319-й Airbus. Mm-hmm. Ну, вот, видишь, Кадыров, наверное, услышал и захотел. Ну, на самом деле, самолет супер надежный. Airbus 319 в той комплектации, у которой у Кадырова 80 миллионов, в обычной комплектации там около полтинника, да? Mm-hmm. Ну, то есть на роскошь 30 миллионов, в общем-то, эгегей, да. Но надо еще сказать, что тонкий авиационный юмор, что раньше Кадыров летал на Як-42. А вы знаете основную, ну, вы наверняка знаете, основную причину крушений тех немногих самолетов Як-42, они практически все влетели в горы. Ну, да. Но в разных географических точках, но тем не менее. Не только в горы, в вышки в различные, да. Но в большинстве все же в горы, если мы посмотрим по статистике. Я не умничаю, просто 2 дня назад случайно читал, поэтому и запомнил. В Китае очень много. Да, да, в том числе. Особенно при взлете, почему-то китайские летчики там под 35 градусов надо было ставить. Закрылки? Не закрылки, а рули. Рули. На взлет, да. А они почему-то ставили под 15 всегда. Ну, не знаю почему. И в результате не долетали. Мальцев, ты агент Путина, почему-то еще живой. Ну, а разве только те люди живые, которые агенты Путина? Другого варианта нет. Нужно быть чьим-то агентом. Ну, договоримся так, что есть силы гораздо более серьезные, чем Вова Путин и вся эта мразота. Вы допускаете это? Есть такие силы, да? Ну, вот будем считать, что я агент этих сил. Да? Мировое правительство? Нет. Масон. Господь Бог. Рептилоиды. Да, назовем их рептилоидами. Ну, как хотите. А вот в Кремле открестились от организации антитеррористических митингов. Да. Они говорят, мы только террористические проводим. Да, террористические. Вот антитеррористические митинги, как-то народ сам в едином порыве и администрации регистрирует это как акции. Угу. То есть не как митинги, а как акции. Что такое акция? Ну, акция, митинг, какая разница? Безумство. Акции, я знаю, у МММ были, а тут вот. В Москве задержан лидер дагестанских дальнобойщиков. Вячеслав, банки будут национализированы. Да не все же, конечно, будут национализированы. Большая часть, безусловно, воровских банков. Но если какие-то западные банки захотят прийти сюда и работать, при условии, что у нас нет, не будет никакого ростовщического процента, но если они на таких условиях будут работать, причем мы не будем навязывать. Вы можете какой-то угодно ростовщический процент, но люди, наверное, зайдут лучше там в Сбербанк, в государственное учреждение, какой-то в муниципальный банк и возьмут кредит без всяких процентов. Так, ну, имеет смысл работать здесь конкретно при инвестировании чего-то. Ну, захотят они, будут. Я думаю, что они очень резко захотят, потому что будет очень выгодно. А азиатские банки? Да, азиатские, я думаю, в первую очередь здесь будут. Они, безусловно, когда страна движется семимильными шагами, мы увидим колоссальный подъем, все хотят в этом участвовать. Причем, если ты видел в Саудовской Аравии, то многие работали первоначально себе в убыток. Да. Только для того, чтобы зацепиться. Только для того, чтобы занять, участвовать, платформу, построить какие-то небоскребы, да, и так далее. Поэтому вообще не проблема. В Москве задержан лидер дагестанских дальнобойщиков. Да, Рустам... Малмагомедов, да. И нам позвонили дагестанцы, просили сказать, чтобы на провокации не поддавались люди в связи с этим задержанием. Но я не знаю даже, что есть провокация. Конечно, нужно максимально работать так, чтобы вытащить оттуда своего товарища, максимально это придать огласке. И мы видим то, что происходит в Дагестане, и сейчас это, видишь, начинает происходить и в Москве. Поэтому вот он уехал из Дагестана в Москву, да, и здесь он тоже не защищен. Никто не защищен. Я понимаю, что сейчас будут пытаться заставить его выйти и сказать, что, когда он выйдет, да, что там Путин всех времен и народов самый лучший президент. Посмотрим. Я думаю, что навряд ли таких людей можно сломать. Студентов заставили посетить лекцию священников РПЦ о вреде революции. Да, это в Самаре продолжается безумие. Это Самарский социально-педагогический университет. Ну, то есть там, я не знаю, что в башке, то собрали там, когда Меркушкин там что-то выступал. Да, экстремизму нет. Да. И Ну, он так и назывался. Анонизму, да, там все. Вы не видели эту картинку? Там такой большой баннер, написано «Экстремизму нет», а снизу фломастером написано «Анонизму, да». Очень хороший лозунг, надо сказать. Так вот, они тут продолжают заниматься анонизмом, то есть пригласили священников, которые рассказывали о вреде революции, и само по себе это уже какой-то гротеск, честно я скажу. Я говорю, я тогда сказал, что если бы Юрий Карлович Олеша был жив, то он бы написал не три толстяка, а два карлика. Вот, и там у него ходили бы попы, которые рассказывали о вреде революции и так далее. И, в общем-то, все так и было. Не, ну безумство. Вот просто безумство. Представляете, загнали студентов на лекцию, никого не выпускают, приходят попы и начинают эту фигню рассказывать. Там сидят студенты, которые могут быть мусульманами, которые могут быть вообще атеистических взглядов, но каких-то других религиозных конфессий, и они должны слушать вот этот бред мужчины в платье, да, и жуть, конечно. Я говорю, я хожу по улице, я сам православный, вижу попа в одежде, хочет пинка отдать, потому что, а зачем ты в облачении ходишь? Ну, оденься так нормально, как нормальный человек, ходи. Зачем ты хочешь в облачении? В церкви это спецодежда у тебя, да, вот, ходи в этой спецодежде. Вячеслав Мальцев, будут ли нас поддерживать менты и прочие силовики, много от них зависит. Конечно, будут поддерживать, но я вам скажу, что от них ничего не зависит. Как это не парадоксально, зависит от народа. Что может зависеть от минимальной части? Да, их сейчас больше, чем у Сталина. Гораздо больше, чем было у Сталина при Советском Союзе. Но тем не менее, народа-то все равно гораздо больше, чем силовиков. Что такое? Нет, все хорошо. А я смотрю, что ты озаботился. Узбекистан рассчитывает на расширение поставок военной техники. И Путин отметил удивительный факт в отношениях РФ и Узбекистана. Знаешь, какой удивительный факт? Какой? Что они еще есть? Торговля ожила. Да, что они еще есть, это очень хорошо ты сказал. То есть торгово-экономические связи растут удивительным образом. Видишь, вот для него это удивление. Он сам пытается заниматься коммерцией, да, а коммерция возникает без его участия. То есть удивительным образом. То есть там, где он лезет, что-то там с коммерцией, там все рушится. Он лез с Китаем, целовался в засос, осталось 13% торговли. Представляешь, то есть все рухнуло, 13% только осталось. А здесь он не лез, ничего не общался, а оно само как-то вдруг продвинулось. Поэтому... То есть он как тот мопс с набережной Космонавтов в Саратове, да, который лез лизаться, а от него все отталкивались, ну, да, с точки зрения его отношений с Китаем. Дочка Газпрома подписала, дочка в смысле дочерняя компания Газпрома подписала договор с Узбекистаном на закупку газа. Какая прелесть, да? Ну, видишь, вот встретились там, пообщались, Путин продвинул контракт. Это вот дело президента продвигать газовые контракты, знаешь, весело. Песков заявил, что Путин давно научился не обращать внимания на похабщину. Ну, а что, обращать внимание на самого себя, да? Уже привык за столько лет. Ну, там кто-то отредактировал снимок Путина, макияж нанесли там и так далее. Вот в связи с этим Песков высказался. Так там мало того, что нанесли, ладно бы нанесли, так его внесли совершенно официально в список экстремистских материалов, эту фотографию с макияжем Путина. То есть макияж Путин с макияжем – это экстремизм. К чему он, интересно, побуждает? Чью, какую социальную группу это нарушает права геев, наверное. Нет, я думаю, это нарушает права геев. Геи смотрят и говорят, ну вы офигели, Путина к нам записывать, это да, даже как-то стрёмно. Госдума предложила запретить детям до 14 лет доступ в соцсети. Да, ну я думаю, что в Госдуме сейчас хотят запретить детям вообще все. То есть до 10 лет уже. То есть с 10 лет уже будут за экстремизм, терроризм там сажать, судить и так далее. Вот. И Госдума позволяет ФСО временно запрещать движение транспорта. Да почему временно? Навсегда. Если ФСО может в толпу беременных женщин стрелять, безоружных. Вот. Так что... То есть ФСО теперь может как Гэндальф из «Властелина колец» выходить и кричать «Ты не пройдешь!» и машина останавливается. Да, и вот Верховный суд не признал свидетелей Иеговы жертвами репрессий. А здесь все жертвы репрессий. Я там не очень сильно люблю свидетелей Иеговы, но я особо не разбираюсь как бы в этом течении. Я пользуюсь информацией человека, который состоял там и, в общем-то, оттуда ушел. И я ему доверяю, да, вот, но тем не менее, тут все жертвы репрессий, хорошие, плохие, какие угодно. Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч, я думаю, а нищих выросло еще больше. Они как-то странно все считают, вот смотри, в 2013-м 15, а там что-то там какие-то там непонятные. Нам говорили 22 с лишним миллиона, потом сказали, выросло на 600 тысяч, ну, соответственно, должно быть... Там уже 23 да. с лишним, а говорят 18. Ну, у них как-то странно, они арифметика, считают, да, да, и сейчас вот, а еще 300, и тут 19,5, 19,8 миллионов получилось. То есть как-то они вот странно все это считают, я не готов это даже комментировать. Ну вот, Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности, причем он говорит о каких-то малых предприятиях, которые надо приватизировать. Какие малые предприятия? Уже нет, ничего не осталось. Вот. Греф шутил насчет роста российской экономики, но насчет роста только можно и шутить. Знаешь, что он сказал? Он сказал, что будет зависеть от переподчинения Росстата. Угу. Да, вот рост от переподчинения Росстата. Ну, имею в виду, что там, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Дмитрий Медведев продлил полномочия Андрея Костина на посту главы ВТБ. Ну, это понятно, конечно, что ж, Костин, друг Путина, еще бы не продлить. Минтранс, который постоянно министерство трансвеститов, да, нам кажется, запустил сайт с информацией о ремонте дорог. Ну, видишь, очень хорошо. Будем теперь знать о том, как отремонтированы дороги. В прошлом году Радаев нам говорил, что великий год, год дорог, отремонтировали 1% дорог. Когда мы поугарали, говорим, что за идиот, если вы будете такой год дорог делать каждый год, значит, вы за 100 лет отремонтируете. Они тут поняли, что они что-то сморозили. Мне тут сказали, говорят, да, как-то Представляешь, вот вообще мозгов нет. Логично, да? Да. С калькулятором пересчитали, да. Сказали, а мастер прав. Да, Рада их выступает и говорит, 14% дорог отремонтировали, но ты же понимаешь, что если ремонтировать постолько каждый год, то это все равно надо 7 лет, чтобы все отремонтировать, а причем они же... за 2 года разрушаются. Вот именно, да, я только хотел сказать, вы же понимаете, что те, которые первыми отремонтировали, они к последним уже не доживут. Новосибирские активисты на свои деньги отлили памятник Сталину, и тут такой крик вокруг этого, вот вообще пофиг. Вот вообще пофиг, кому угодно, хоть Чикатило, пусть памятник знакомишь какой-то. Да, информация фейковая была. Да, фейковая. Вот вокруг этих памятников очень много гонок устраивается. Я смотрю, вот потрясающая ситуация. Мы всю жизнь пытаемся установить памятник Нансену, который тут спас кучу народа, миллионы людей спас от голодной смерти. Нет, не можем ни улицу назвать, ни памятник поставить, нет. Зато в Саратове есть мужик с гармошкой. Памятник непонятно кому. Мужик с часами стоит и с букетом. Тоже непонятно кому. Масса памятников, которые просто, ну просто человеку. Вот. А в Нижегородской области вообще произошло событие интересное. Там оторвали буквы на мемориале павшим в Великой Отечественной войне. И получилась не вечная память героям, а вечная память геям. Ой, вечная слава, вернее, вечная слава геям. Вот. Сделал это, я так понимаю, ну, сейчас разбираются, какой-то шестиклассник. Его, конечно, расстреляют по закону Яровой, там обязательно просто его гильотинируют, этого шестиклассника. Сожгут на вечном огне. Да, ну, вот теперь они как вот эти вот мидовцы, они будут рассказывать про то, что осквернили памятник где-нибудь в Болгарии, в Польше, да, если памятники в России оскверняют таким же образом. И это нормально, понимаете? Ну так устроены люди, дети, молодежь, что, ну, масса придурков слабоумных. Если здесь слабоумные на вечном огне сожгли мужика и уже не одного, уже несколько таких случаев, когда сжигали людей на вечном огне, то как они могут что-то там не осквернить? Представляешь, о чем речь? И поэтому. Говорить, что польские или там болгарские слабоумные, они гораздо слабоумнее российских слабоумных, ну, я бы, наверное, не решился. Везде, наверное, люди одинаковые. Так. Российские ученые создали вечные антикариесные... Нанопломбы. Именно они. Антикариесные нанопломбы, я бы говорил. Зуб вокруг разваливается, а пломба остается. Она же вечная, да? Ну, я думаю, они сделали из какого-нибудь... обогащенного урана. Тебе внедряют пломбу, да? Ну все, я помню, как в этом... Из какого материала-то вы погуглите? Чуть ли не из иридия, да, сделаны были пломбы в Штатах. И мужик пришел к доктору и говорит: доктор, я радио слушаю. Ну и что-то там говорит, что он слышит. Тут решил, что это дурак. Это не анекдот, это погуглите. Ну, какое радио? Он говорит: да вот местное радио слушаю. Он говорит: как, ну, вот так вот, без наушников, без ничего. Это там годы 60-е, как раз экспериментировали с пломбами. Ну, все. Ну, он подумал, что это дурак, начал там какие-то таблетки ему выписывать. Он говорит: ну, вы понимаете, я реально радио слушаю. Он говорит: ну, хорошо, давайте проверим. Включает радио, ну, там, таким образом сам слушает, а это все повторяет ему. Он понял, что он слушает радио, реально. А как, не может понять. И вот они там долго вокруг этого возились, а потом выяснили, что, оказывается, ему поставили, не иридий, потому что я сказал, карбарун, что ли, материал какой-то, забыл, как он называется. И он таким образом, волна эта влияла, что вместе с нервом работала непосредственно, затаскивала в мозг сигнал, представляешь? То есть это то, что сейчас вот там Илон Маск делает, представляешь? И все, и они вот выяснили, пломбу у него вытащили, какую-то другую вставили, и все, и он начал гулять без всякого. Радио выключили. Так. Раньше были пломбы амальгамовые. Да. Знаешь, как амальгамовую пломбу делали? Паяльником. Ртуть. Она же многие металлы растворяет. Да. Поэтому растворяли, туда засовывали, и все, она там высыхала. И ртуть испарялась, а это оставалось. Железка. Так что... Корунд, может, точно, корунд, наверное. Корунд. Корунд. Ну. Ученые заявили, что активированный уголь эффективно очищает кожу. Да, видишь, как хорошо. Скоро вообще в России будут лечить только активированным углем, потому что больше ничего не остается. А он еще и кожу очищает. Вообще прелестно. Но, кстати, ученые это не российские узнали. Но наши тут же нами ухватились и говорят, ой, как хорошо. А мы всегда знали, да. Да, ну что, тогда еще будем эти или... Или на вопросы ответим. Ну, давай еще новости, наверное. Да, парочку сейчас. Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию. Ну, то есть, это детская болезнь информационного мира. Скоро они успокоятся. Сейчас. А как на политической арене, вы думаете, это также будет использоваться, как у нас? Я имею в виду, борт там всяких оппозиционеров немецких? Да нет, ну, какой ты что? Там сейчас они будут скажут, что будут штрафовать. И в конце концов сама государственная машина упрется в свои собственные законы, что вот это можно, это тоже можно, а вот так нельзя и все. И они, ну, будет, может быть, даже закон принят, но он не будет работать. Так что это полная ерунда. Ты хотел какие-то еще сказать? Вот ученые заявили, что фрукты превратили обезьяну в человека. Видишь, поэтому давят фрукты, давят. Я вот сразу же понял, почему Путин дал команду санкционку давить обязательно. Да? Чтобы здесь одни обезьяны были. Да, вот видишь, говорят, что у обезьян, которые ест фрукты, мозг больше. И ученые вот рассказали о настоящем отношении кошек к людям. Оказывается, кошкам больше всего нужно социальное общение именно с человеком. Представляешь, что всегда все считали, что они такие вот гуляют сами по себе, оказывается, это нужно им гораздо больше, чем там хорошее питание, там хорошие условия, игрушки и так далее. Кошка хочет общаться. Вот про мышей выяснили, что рядом с людьми в течение 15 тысяч лет живут мыши. И крысы тоже живут. И паразитируют. И паразитируют. Такие вот вещи. Так, сейчас еще посмотрим. Пропавшего индонезийца нашли в теле питона. Представляешь, какая прелесть. Пропал индонезийец, смотрит, питон тут лежит, отдыхает, переваривает. В Перу огненную радугу видели и считают это предвестником апокалипсиса. Против Стивена Кинга иск на 500 миллионов за плагиат подали. Ну, очередной раз. Так, и значит... Спутник Сатурна оказался электрической луной. В Аргентине легализовали марихуану в медицинских целях. В Волге обнаружено большое количество рыб-мутантов. И вот в Саратове тут заявили о том, что 90% рыб-мутантов в некоторых местах Волги. Ну, я сомневаюсь, что и тут сразу высказали люди от науки предположение, что это не научно. Но, может быть, в каких-то местах и есть. Мутантов очень много. Мы постоянно с этим сталкиваемся. А вот Радаев возмутил некачественный ремонт саратовских дорог и дворов. Интересно, вот представляешь, вот как Путин тоже пример берет. Просто возмутился. Что плохо ремонтируете? Запарю! Это удивительно. А он же исполняет обязанности губернатора. Да, он же не губернатор. Это вот прошлый губернатор, Радаев виноват. У него раздвоение личности похоже. А вы знаете, что назвали главное достижение пятилетки Радаева? То, что Радаев прекратил войну элит. О, как. Я даже пошутить не смогу над этим. То есть это что-то такое. Не, а что тут пошутить? Тут все справедливо. Ландо, да, наверное, да. Сказал справедливо о чем? О том, что такое война элит. На самом деле нет никаких элит. Это здоровая конкуренция. Да. Это не Радаев, это Вячеслав Викторович Володин на саратской земле почти прекратил здоровую конкуренцию. То есть вот мы такие остатки еще есть, которые там что-то нет-нет да вломим. А так все, тут молчок. Опасный астероид приблизится к Земле в середине апреля. 19 апреля полуторакилометровый астероид пролетит в 5 раз ближе, чем расстояние до Луны. Ну и исходя из того, что до Луны 300 тысяч километров, в общем-то, достаточно близко. То есть это меньше, чем в 2 раза выше геостационарной орбиты. То есть это его еще и увидим, если так захотеть. Ну, все будет зависеть от того, где будет Солнце. Ну да, но подсвечиваться, это интересно. Это, да, круто. Надо будет посмотреть. И вот жительница Саратовской области 10 дней хранила тело умершего сына в морозилке, потому что не на что было хоронить. Вот ребенок был инвалид, и, значит, он умер, она решила это дело скрыть. Я думаю, что скрыла-то она не поэтому, а потому что какие-то денежки, там, алименты какие-то получает, а у нее трое детей. Поэтому, в общем, ужасная совершенно ситуация. То есть бедность, нищета кругом. И в общем-то, вот такие вот вещи, они уже даже как-то не пугают. Они уже как-то являются нормой. То есть все как всегда. Да, и свежая новость, буквально от последних часов. Госдума отклонила проверку расследования Навального про Медведева. То есть там обратились депутаты, ну я так понимаю, депутаты от КПРФ с требованием провести проверку изложенных фактов в фильме Навального о Медведеве. И вот Госдума отклонила эту проверку. Слава, что вы думаете про случай, что у Путина лейкемия? Что у Путина тяжелое заболевание, я в 2006 году впервые услышал от представителей, так сказать, Министерства иностранных дел Казахстана. Так что это такая старая песня. Вот нам рассказывают о том, что настоящий скандал разразился в очередной раз в ЮНЕСКО. Помните, мы с вами рассказывали о том, да, что в ЮНЕСКО какой-то плов, да, если я не ошибаюсь, там в список нематериального наследия хотели внести, и там целые чуть ли не войны друг другу объявляли разные страны о том, можно ли плов вносить в список. И шашлык. И шашлык, да. Вот теперь новое открытие. Тайский массаж предлагает внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А какой вариант тайского массажа? Эротический или не эротический? Не уточняется, но вот сообщают, что соседи Таиланда, ну вот в частности там страна, как она, на Б, маленькая страна Б, сейчас я обязательно вспомню, неважно, они выразили ноту протеста, сказали, что нельзя, потому что это не тайский массаж, это их массаж, все украдено. Вот видите, в странах, в которых все хорошо, им даже заняться нечем, они там по поводу массажа спорят, по поводу плова, вот о чем еще спорить в Таиланде, хорошо людям живется и спорят только Навальный засланный казачок, ну вы понимаете, вот предположим, Навальный засланный казачок, но он делает все правильно, и какая разница, засланный или не засланный, если человек делает все правильно, на самом деле никакой он не засланный, безусловно. Вячеслав, есть ли опасность взрывов на митингах? Да, опасность есть, взрывов есть всегда, дело в том, что то нужно понять, что Вова будет делать дальше. Он, в общем-то, выбрал направление, и это направление будет связано с действиями против оппозиции, с различными там Мальцев, Троянский конь. Конем меня еще никто не называл. Хорошо, что Троянский, а не педали. А кстати, там же в апреле, да, какого, 22-го, да, апреля, или какого апреля, погуглите, какого апреля, это день Троянского коня, и когда греки взяли Трою при помощи Троянского коня, это в апреле, какого числа-то? 24-го, кажется, 24-го, ну я могу ошибаться, 24-го, погуглите, посмотрите. Когда? Мне подсказывают, что страна это Бирма, естественно, как я мог забыть, рядом с Таиландом. Буркина-Фасо. Да, тут много уже вариантов. Бутова пишет, Бутова. Плов из Путина. Вот спрашивают, почему уволили Никитина. Это того Никитина, который не оказался не террористом, ну потому и уволили. Совершенно не террорист. Мальцев, ты кто по национальности? Я русский, абсолютно русский. То есть, вот как это Высоцкий пел, если кто и влез ко мне, так и тот татарин, да? Вот поэтому сказать больше нечего. Прочитай тогда. Да, вот мистер Тролль, наш постоянный зритель, пишет: Слава, ты видел видео с процесса Соколовского? Это тот, который ловец покемонов. Я не могу одного понять, почему у него адвокат, участковый Игорь Семенович из сериала «Реальные пацаны». Но это собирательный образ, я так понимаю, не в буквальном смысле. Но я так понимаю, что там достаточно громкий процесс, и адвокат, да, наверное, все-таки... Ну, не знаю, я, если честно, не видел. Вы не видели видео с его процесса? Я видел то видео, которое вы показывали. Да, да, да, но адвоката там не было. Адвоката там не было. Вячеслав, как вы относитесь к акции Ходорковского «Надоел»? Ну, и акция против Путина, конечно, положительна. К любой акции против Путина, особенно если он надоел, вот, всем надоел, конечно. Северяночка тоже наш постоянный зритель. Слава, мог ли убить Навального? Понимаете, убить в нашей стране могут любого человека. Почему? Потому что у нас самое большое количество убийств так, на душу населения. Так, между прочим. Да? То есть какие-то страны иногда занимают первое место. Это была там Южная Африка, да, потом да. Мексика там, и так далее. Но потом они куда-то отваливают. А мы всегда остаемся в топах именно по убийствам. Поэтому убить здесь могут любого и не один раз. Как это не печально. Да? То есть могут убить, а потом еще раз убить. Северяночка, наша постоянная зрительница, завтра и послезавтра суды у старушек, которых задержали на подходе к митингу, потом вытащили, не долечив из больницы. Я, кстати, слышал об этом. Пожелайте ей удачи. Удачи, конечно. Удачи. И надо бы координаты, чтобы какую-то помощь оказать. Не просто там удачи, там, ну, вы держитесь. Да, там, нет, ну, нужно вы присылать сразу координаты по максимуму, что нужно, фамилия, имя, отчество, где суд, потому что придут соратники, поддержат, карточку, там, номер, чтобы можно было какие-то денежки послать, если мы не можем физически прийти туда помочь, можем финансово, чтобы хоть что-то там адвокату денег заплатить, еще что-то и так далее. Поэтому это надо делать по полной программе. Что с Федором и с Ядраснем? Ну, сегодня Федору я сказал, что как бы его ожидает пляж Индигирки и Колымы. Его ожидает, конечно, там нормальные места, где есть где развернуться и для Ядросов, и для Федорова с его нодом и так далее. Ну, как не парадоксально, вы увидите, что большинство нодовцев, они же то же самое говорят, что и мы. Ну, посмотрите, там все козлы, все пятая колонна, один Вова молодец. Мы вот только этого последнего не говорим. Да? Мы говорим, да, там злодеи, там абсолютно не наша, не национальная власть, а власть каких-то злодеев, рептилоидов каких-то, я не знаю кого. В общем, ушлепков, да? И мы только говорим, что и Вова среди них самый главный ушлепок. Вот это разница. А так мы говорим-то одно и то же, абсолютно. Тетя Циля нам помогает, спасибо. Спасибо. Евгений пишет, сплотимся, сколько уже можно терпеть эту власть. 17 лет, 6 месяцев, зима, круглый год. Путин так надоело, да? Мальцев, вы меня тут читаете или нету? Ау, читаем. Ну, напиши, что читать-то? Евгений Торопцев, напиши. Ната Польская помогает нам, спасибо. Спасибо. Дима пишет, сегодня после просмотра артподготовки перевербовал свою девушку, которая перестала смотреть «Зомбоящик». Молодец, это очень хорошо. Шура Балаганов прислал нам 100 рублей на счастье. Спасибо. Федорову зеленкой поить месяц. Нет, ужас какие-то. Так. Опа. Некий Артем Сергеенко, Слава, я тебя помню еще с Саратова, даешь революцию, стоит ли создавать фонд помощи революции в США, я сейчас здесь. Да, почему нет, конечно. То есть очень было бы хорошо, если бы в США люди, которые находятся вообще за рубежом, они также оказывали помощь вот людям, которых здесь задерживают, которым нужны деньги на адвоката. Некоторым просто на пропитание, поскольку они уже ничем другим не занимаются. Вот как Марк Гальперин, он не успевает работать, понимаете? Он там что-то какими-то компьютерными делами занимался. Да. Очень хорошо он занимался. Но сейчас, я так понимаю, его отовсюду катапультируют, потому что ну зачем? Он не успевает выйти, его снова сажают. Он не успевает выполнить договорных каких-то моментов. А я понимаю, что он не особо богатый человек, да, там, и там у старого пальто оторвали рукав, нужно хотя бы куртку, да, купить. Ну, если человек не может заработать деньги, а он трудом с вами живет, трудом, он не ворует деньги, как эти сволочи, ну, где-то их же надо добыть. Поэтому, не, ну, мы помогаем, как можем, конечно, но поймите, тут, в общем-то, всем людям, которые занимаются профессиональной революционной деятельностью, нужна финансовая помощь в том числе, потому что, ну, полностью, то есть те люди, которые нас поддерживали, они уже нищие. Ну, страна нищает прямо на глазах, мы видим 300 тысяч там бедных. Какие 300 тысяч? На 300 тысяч стало больше. Я не знаю, на миллионы стало больше, и все. И те люди, которые какие-то давали денежки, они уже не дают, потому что у них просто нету самих. Так что вот и очень важно, чтобы вы ходили там по вашим сенаторам, конгрессменам и разговаривали, как вот Горький у нас делает, писали всякие заявления, просьбы, как вот Трампу писали по поводу Дадина там и так далее. То есть все вот эти вещи очень важны. Какова будет судьба партии «Единая Россия»? Ну, для этого есть трибунал, в конце концов. как можно определить судьбу целой партии? Должно быть нормальное, справедливое расследование деятельности и справедливый правосудный какой-то приговор, да. Может, там судьи соберутся, какие-то маститые, такие грамотные, которых мы выберем, которых мы уважаем, авторитетные люди, да, для нас авторитетные, ну и для всего нашего народа. И скажут: блин, ребят, да вы что-то погорячились, они такие хорошие, им всем ордена надо отдавать, вот этого святого Ебукентия, который дает всем Путин, ну, ради бога. Ну, может, они и другой скажут, может, скажут, там вот между Индигиркой и Колымой места хорошие, неосвоенные еще есть. Так, все еще. Так, ну что, Евгений очередной, у нас их много, наших зрителей с именем Евгений, прислал нам помощь с надписью «Тест». Евгений, ваш тест пришел, спасибо. Спасибо. А, что, заканчивать, наверное, нужно 22.30? Да, тут человек пишет: я нищий. Это, в общем-то, в этом нет ничего, так бы сказать, предосудительного. Да. Как говорил Конфуций, я не сильно люблю Конфуция, поверьте, но вот он говорил, что когда страна нищая, в ней стыдно быть богатым. Точно. И когда страна богатая, в ней стыдно быть нищим. Поэтому быть нищим, ну, сейчас самый то. Ну, представьте, ну, в такой нищей стране абсолютно, да, ну, которую обворовали все. Хотя мы имеем 42% всех национальных богатств и меньше 2% населения всего мира. 42% мировых богатств мы имеем. 42%, представьте, и меньше 2%. Население. То есть мы должны жить, ну, как минимум, там, я не знаю, в 20 раз лучше всех остальных. Ну, как минимум в 20 раз. Но не получается. И вот вопрос, почему? Вот этот главный вопрос такой. Наверное, все-таки с этим связана какая-то романтическая история, да? Вальцев Троянский конь. Так никто и не написал, когда день Троянского коня. Ну, раз, а когда день педального коня, интересно. Отмечать будем. Я помню, что в апреле 24-го, что ли. Вот будет, я тогда... помню, что в апреле что-то с Гитлером. То ли родился... 20-го числа день рождения, 22-го у Ленина, 21-го у Фредди Меркури. Ну, да, а 25-го это... Ельцин задвинулся. Ну, то есть, каждый день можно отмечать. А 16-го, что ли, 14-го погуглите Чарли Чаплин день рождения. А 8 апреля митинг на метро 1905 года в 14 часов, и приходите все, и жители Москвы, и Подмосковья, все-все-все, приходите на митинг. А 9 апреля Сережа Окунев родился. Да? Да. Да. Надеюсь, да. Я встречу не в отделении полиции день рождения. Ну, в общем-то, это тоже достаточно. Да нет, забавно. Это нормальное, в общем-то, посещение таких мест в день рождения, это символично. Да, Борис Немцов Новый год дважды отмечал, да, в отделениях. Да. Так, ну все, да. Вот еще в Воронеже 8 апреля пройдет митинг против терроризма, пишут, да? Спасибо. Спасибо. Вот тут хорошо написали: нищим быть не стыдно, стыдно быть дешевым. Очень хорошо сказано. До завтра. Слушайте артподготовку, подписывайтесь обязательно, надо каждый раз говорить, подписывайтесь на артподготовку, на канал сам в Ютубе, даже если вы смотрите ВКонтакте, на зеркалах, подпишитесь здесь для того, чтобы рейтинг был у программы выше. Обязательно подписывайтесь, обязательно в социальных сетях продвигайте, помогайте. Вот спрашивают, чем можно помочь. Помогайте, продвигайте в социальных сетях, чтобы мы с вами могли победить. Спасибо. Спасибо, друзья. До свидания. До свидания.